Глава 17. В последующие дни между Эвелиной и супругом установились чудеснейшие отношения. Совершенные ошибки и обиды, если и не были забыты, то уже не жгли душу, а остались в прошлом. Кристен каждое утро отправлялся по делам рода, объезжая и инспектируя обширнейшую территорию, а она спешила на работу в центр. Но все вечера и, конечно, ночи проводили вместе. Смеялись, шутили, много разговаривали. Кристен постоянно фиксировал понравившиеся ему моменты на тонкие, хрустальные пластинки феррограмма, а потом показывал их смущающейся Эвелине. Он запечатлевал ее улыбки, смех, то, как она иногда задумчиво смотрела в окно. «Почему ты фиксируешь на пластинке только меня?» – спрашивала, хмуря брови. «А если мне будет грустно? И я захочу полюбоваться тобой, когда ты уезжаешь на очередное задание. Так нечестно!» Насупившись, она вскакивала и заставляла мужа настраивать эфирограмм на фиксацию с задержкой, чтобы осталась память их объятий, а иногда и жарких поцелуев. «И что же ты будешь делать в мое отсутствие, рассматривая эти изображения?» Жарко шептал муж на ухо Эвелине. «Смотреть, как я накрыл ладонью твою грудь, как моя рука поползла под твое платье и...» «Крис!» Смеялась и краснея от смущения, отталкивала она супруга, но тот лишь перехватил ее руки, вжимая в свое тело. «Будешь ласкать себя? Будешь пальчиком дразнить?» «Прекрати!» Просила девушка, задыхаясь от желания, от пронизывающей все тело страсти. Качнула головой, выныривая из воспоминаний, и вздохнула. Как только подошло время приема у главы рода Мадиан, они собрали необходимое и отправились в граничащую с их владениями область. Специально выделенные апартаменты в лучшей гостинице города были шикарные. С богатой, девушка даже сказала бы, королевской обстановкой. Хотя это было предсказуемо. Род Мадиан очень влиятелен не только в нашем королевстве, как, впрочем, и род Кристена. Мысленно отметила Эвелина и ощутила, как по коже пробежали мурашки, стоило ей вспомнить главу рода Мадиан. Женщина. С пронзительным, как острие ледяного клинка, взглядом вызывала дрожь, опасения. Но в то же время Эвелина восхищалась ею. Неслыханное исключение, родом правит не мужчина. Когда муж Трей, Вигдис, попал под выброс эфира и начал впоследствии терять разум, она перехватила бразды правления. Заткнув рот всем недовольным, управляла жестко и подняла рот до ступеньки правящих в королевстве. Эвелина не очень верила слухам и сплетням, но не раз слышала, что Трей Вигдис не гнушается подкупом и жесточайшими наказаниями для оступившихся, бескомпромиссно выгоняет из рода неугодных и скрещивает одаренных, как животных. Эвелина же считала, что вся грязь на женщину льется только лишь из зависти и злобы, ведь она до сих пор не передала правление своему сыну, который давно перешагнул порог совершеннолетия. Зная размах предстоящего приема, на который даже обещал прибыть монарх, Эвелина специально выписала из столицы мастерессу визажа, одну из лучших и самых дорогих. Но, собираясь, Лина немножко пожалела, что у модистки заказала себе наряд, отличающийся от общепринятых канонов моды их королевства. Только отступать и что-либо менять было поздно. Руки дрожали, и в горле стоял ком, когда Эвелина с помощью камеристки надевала платье. Осмотрев себя в зеркале и не слыша о слащавых комплиментов Кэрри, девушка замерла перед зеркалом, мысленно стеная, что решилась на подобную провокацию. Вопреки устоявшейся в королевстве моде, ее платье было без кринолина. Темно-синее, украшенное серебристой вышивкой и того же цвета тончайшим кружевом, плотно облегала грудь, приподнятую благодаря специальным вставочкам и выглядевшую намного больше. Спускалась вниз многослойной юбкой, которая спереди совсем чуть-чуть приоткрывала носки серебристых туфелек, а сзади заканчивалась небольшим шлейфом. Фасон Эвелина случайно увидела в одном из новомодных журналов, что часто приносили коллеги на работу. Тогда она заинтересовалась бурным обсуждением заграничной дамской моды и, безусловно, ярым осуждением отсутствия не только кринолинов, но и неприложенных корсетов. Так и родилась у нее идея платья, Только вот сейчас, в ожидании супруга, она мысленно костерила себя на все лады за свою непонятно откуда взявшуюся решимость, дерзость. Кристен, отдав последнее распоряжение, направился в покои жены. Им надо было поспешить, чтобы прибыть вовремя, и он собирался поторопить Эвелину. Но стоило ему открыть дверь, застыл, не в силах оторвать взгляд от супруги. Он забыл, как дышать, и только когда в груди запекло, сипло втянул воздух. Его любимая была прекрасна. Платье непривычного фасона облегало тонкую фигурку супруги, переливающиеся золотом волосы, уложенные в замысловатую прическу, и неуверенная робкая улыбка делали ее похожей на небесное создание, которое неведомым образом спустилось на грешную землю. «Крис!» – тихонько позвала Эвелина, потому как супруг застыл на пороге, при этом жадным каким-то странным взглядом осматривал ее. Кристен моргнул, сглотнул и, не замечая ничего вокруг, как завороженный приблизился к супруге. «Эви!» Выдохнул потрясенно и не удержался, накрыл любимые губы поцелуем. Голодным, выметающим напрочь разум. И если бы Эвелина, протестуя, не уперлась ладонями в его грудь, не смог остановиться. Немного отстранившись, тяжело дыша, укорила, сверкнув довольным блеском в глазах. «Крис, ты визаж испортишь! А мастересса так старалась!» «В бездну визаж!» Прищурился Кристен, собираясь привлечь супругу к себе, но она сделала шаг назад. «Нам разве не пора?» Выгнула бровь, пряча за спину подрагивающие руки, ощущая, как суматошно бьется сердечко, словно собралась выпрыгнуть из груди. Потрясенный взгляд мужа и то, что он напрочь забыл о предстоящем приеме, кружило голову. Кристен, прикрыв глаза, протяжно выдохнул, чуть прищуренно обвел фигуру супруги взглядом, при этом задержавшись на декольте, и покачал головой. «Ты меня с ума сведешь, девочка. Пойдем». Приобнял, и в этот момент его ладонь скользнула по талии жены. Кристен замер, резко повернувшись, ошалело посмотрел на супругу и уже двумя ладонями скользил по спине Эвелины, сжимая ее талию и свирепея на глазах. «Что за... Где корсет? Лина!» «Это фасон такой!» Сбивчиво пробормотала девушка, попыталась вывернуться из объятий, но Крис не только удержал, но и резким движением впечатал в свое тело. «Фасон, значит?» Процедил сквозь зубы, не замечая, как супруга пугливо ойкнула. Опустил взгляд вниз на губы любимой, еще ниже к женской груди, которая соблазнительными холмиками выглядывала из декольте. От мысли, что на приеме все мужчины будут рассматривать Эвелину своими липкими, похотливыми взглядами, кровь вспенилась от ревности. А подумав, что кто-то, пригласив ее на танец, почувствует через тонкую ткань атласа тело любимой, и вовсе перед глазами вспыхнула огненная пелена. «Никаких танцев!» прорычал грозным зверем. «Только со мной!» «Но это же нарушение всех правил!» Удивленно попробовала вразумить супруга Эвелина. «Крис, а если кто-то из глав рода меня пригласит или...» «Значит, будешь постоянно рядом со мной!» Решительно процедил Кристен и, не удержавшись, провел ладонями по изгибам женского тела еще раз, а затем с неохотой отстранился. Подставил локоть, за который хватилась обескураженная таким заявлением супруга, и двинулась на выход. «И кого я пыталась обмануть? Кому и что доказать? Идиотка!» мысленно сетовала Эвелина. «Права, свекровь. Надо было заказать обычный наряд и не выделяться из общей массы, быть серенькой мышкой, чтобы не привлекать повышенного внимания». С досадой распекала себя девушка. На приеме она тысячу раз пожалела, что необдуманно пошла на поводу у вдруг проснувшейся решимости, что не задумалась, как себя будет чувствовать под десятками взглядов и какие последствия повлечет ее поступок. Первой ласточкой разочарования пролетел презрительно надменный взгляд хозяйки приема, которая, стоя под руку с мужем, встречала гостей в холле шикарного особняка. Трея Вигдис радушно улыбнулась Кристену и тепло его поприветствовала. Эвелине же досталась волна ледяной надменности и пренебрежительная, протянутая заминкой, «оригинальный наряд». Второй удар пришлось выдержать с вежливой улыбкой от свекрови. Эвелина, конечно, знала, что мать супруга будет на приеме, но не ожидала, что она явится на него в сопровождении все тоже якобы подопечной из рода Мадиан. Та девушка в нежно-кремовом наряде была чудо как хороша, и, конечно, не приминула продемонстрировать Кристену в низком реверансе свою шикарную грудь, едва ли не выпрыгивающую из декольте. Не стесняясь присутствия жены, она вовсю кокетничала и улыбалась Крису, в то время как свекровь, больно ухватив Эвелину за локоть, немного отвела ее в сторону. Улыбаясь и создавая вид светской теплой беседы, она выплеснула на невестку ядовитое возмущение ее внешним видом, при этом добавив: «Будь у тебя поболее мозгов, ты бы понимала, что в твоем положении привлекать к себе всеобщее внимание – это несусветная глупость». Эвелина, не поняв, о чем идет речь, удивленно посмотрела на свекровь, на что та едва не закатила глаза. Вовремя вспомнила, что на них устремлены десятки взглядов, и, расплывшись в улыбке, прошипела: «Своим распутным поведением с мужчинами ты дала повод всем сплетницам королевства обрушить на голову моего бедного сына мерзкие грязные пересуды. А теперь и эта выходка с платьем. О каком распутстве вы ведете речь?» — процедила, не сдержавшись, Эвелина. «Я всего лишь случайно встретилась на улице с другом детства, и мой наряд – это всего лишь платье. Да, необычного кроя, но…» В этот момент Эвелина повернулась в сторону мужа и увидела, как стоявшая рядом с ним подопечная свекрови, что-то сказав, положила свою ладонь на грудь Кристена, а, услышав его ответ, откинув голову, звонко рассмеялась. В груди запекло, отплеснувшись жаром ревности, и Эвелина резко отвернулась, с трудом улыбнулась проходящей мимо супружеской паре, вполуха слушая тихие нравоучения свекрови, которые та цедила сквозь зубы. «Встретилась она! А то, что сейчас все, кому не лень, перемывают кости твоему мужу, тебя, как вижу, не тревожит? Неужели ты за 2 года замужества так и не уяснила, что каждый твой поступок, слово, взгляд – все влияет на репутацию твоего супруга? Твои аморальные встречи с другими мужчинами, твои выходки с непристойными нарядами – мне стыдно за тебя. Поразмышляй на досуге, какое Кристену будет отношение в парламенте к его словам, к выдвигаемым им проектам, если он даже собственную жену не может удержать в узде и приструнить». Эвелина едва сдерживалась, заставляя себя оставаться на месте, и с облегчением вдохнула, когда Кристен пришел ей на подмогу. Посоветовав матушке следить за поведением своей подопечной, а не его супруги, пригласил Эвелину на танец. Если в начале приема Лине льстила, что муж не выпускает ее руки, что не позволяет отойти от него даже на шаг, то вскоре поняла, что свекровь права. Даже этот факт будет потом обсуждаться, при этом обрастая домыслами и насмешками. В итоге Эвелина, мысленно распекая себя, отсчитывала каждую минуту, проведенную в этом торжестве. Кристен, как и его супруга, также нетерпеливо ждал момента, когда сможет увести любимую с приема. Все в нем клокотало, и приходилось постоянно отслеживать эмоциональный фон, чтобы, заметив очередной похотливый взгляд на Эвелину, не выпустить из-под контроля бушующий от ревности эфир. Да, он прекрасно понимал, что наряд жены – своеобразная провокация, дерзость, но даже мысль не возникла укорить ее. Знал, она поступает правильно, кидая вызов всем сплетницам, ведь тем самым открыто демонстрирует, что ее интересует только мнение супруга. И это льстило, подкупало и грело его эго. И Кристен, несмотря на ревность, гордился своей супругой, ее хрупкостью и красотой, тем, как она, вскинув подбородок, холодно отворачивается, заметив масляную мужскую улыбку, и при этом смотрит на него влюбленным, обожающим взглядом. С трудом дождался прибытия монарха. Открытие бала, и едва начались увеселительные мероприятия, как можно незаметнее повел супругу в сторону. Эвелина завороженно наблюдала за огненно-эфирным шоу. Сначала не поняла, куда ее ведет Кристен, но, услышав долгожданное «Предлагаю покинуть это великосветское сборище», облегченно выдохнула. Бросила взгляд по сторонам, отмечая, что несколько человек, все же заметив их маневры, провожают удивленными взглядами и, хихикнув, тихонько спросила: «Мы сбегаем?» «Нет, милая». Кристен бросил на жену лукавый взгляд и подмигнул. «Я тебя ворую». «Меня?» – изумленно вскинула брови Эвелина, не забывая при этом едва ли не бежать за мужем. «Самую красивую девушку на этом приеме. Умыкну, как ящероподобный монстр, в свою пещеру и…» Кристен, приостановившись, бросил на Эвелину такой жаркий взгляд, что у нее мигом вспыхнули щеки от смущения, и сразу же сбилось дыхание. Откладывать обещание Кристен не стал. Как только они сели в поданный эфиркат, он перетянул любимую на колени и, зарывшись ладонью под ее роскошные волосы, накинулся на сладкие губы жены. Второй ладонью властно накрыл ее грудь, сжимая и дурея от тихих стонов, которые Эвелина выдыхала ему в губы. Но когда, потеряв самообладание, он ухватился за вырез декольте, супруга отшатнулась от него и, тяжело дыша, вцепилась в его руку. «Крис!» – возмущенно округлила глаза. «Ну не здесь же!» «Сама виновата!» Сузил он глаза и рывком впечатал ее тело в себя. «Провоцируешь, милая!» Протянул Эвелине на ухо, отчего у нее мурашки промчались по всему телу. «Я не...» Попыталась воспротивиться, но в этот момент муж начал осыпать поцелуями ее шею, и Эвелина забыла, что хотела сказать. К их счастью, эфиркат начал сбавлять скорость и, вскоре замедлившись, остановился у крыльца гостиницы. Проснувшись днем после бурной ночи, Эвелина возблагодарила благостных, что у их номера прекрасная шумоизоляция. Иначе она сгорела бы со стыда. Кристен ночью доводил ее до такого блаженства, что она кричала, выгибаясь в экстазе удовольствия. Сладко жмурясь от воспоминаний, прильнула к мужу, глядя в окно эфирката, который увозил их домой.